Я тряхнула головой и снова посмотрела. Сон Цоньо стоял передо мной, широко расставив ноги, и разглядывал свой сжатый кулак. Джина ничком лежал на земле. Он уже пришел в себя и, упираясь локтями в землю, чуть-чуть высунул из канавы голову. Но он как будто и не собирался вставать на ноги. Казалось, что он внимательно рассматривает какую-то белую бумажку, валявшуюся в жидкой грязи канавы. Потом Сон Цоньо сказал мне: «Пошли». И я, как завороженная, пошла с ним в сторону своего дома. Сон Цоньо шел, держа меня под руку, и молчал. Он был ниже меня ростом. Я чувствовала, что его пальцы сжимают мой локоть стальным обручем. Немного погодя, я сказала: «Зачем вы ударили Джину? Это нехорошо. Он и без того бы ушел домой. Зато теперь он не будет вам больше надоедать», — ответил он. Я спросила: «Как это вы делаете?» Я даже ахнуть не успела, смотрю, а Джина уже падает. Он кратко ответил: «Все дело в навыке». Он произносил слова так, будто сперва долго пережевывал их во рту или пробовал их прочность на зуб. Челюсти его были плотно сжаты, и мне представлялось, что его верхние клыки входят в промежутки между нижними зубами, как у хищника. Мне очень захотелось потрогать его за плечо и ощутить под пальцами твердые и крепкие мускулы. Он вызывал во мне скорее любопытство, чем влечение, но главным образом — страх. Страх тоже может быть приятным, а в некоторых случаях даже волнует, пока не поймешь, что именно тебя страшит. Я сказала: «Ну и руки у вас! Просто не верится!» «Да ведь я давал вам потрогать бицепсы», — ответил он с мрачным самодовольством, которое не сулило ничего доброго. «Но я не потрогала как следует. Там был Джино. Можно я еще раз попробую?» Он остановился и согнул руку, бросив на меня косой, серьезный, даже, пожалуй, наивный взгляд. Но эта наивность не была детской. Я протянула руку и медленно ощупала мускулы, начиная от плеча. Было странно ощущать под пальцами эти живые твердые мышцы. Я сказала тоненьким голоском: «Вы действительно ужасно сильный человек». «Да, я сильный», — подтвердил он с угрюмой уверенностью. И мы пошли дальше. Теперь я уже раскаивалась, что окликнула его. Он мне не нравился, и, кроме того, его угрюмый вид и манеры внушали мне ужас. Так молча мы дошли до нашего дома. Я вытащила из сумки ключ. «Ну, благодарю вас за то, что вы проводили меня», и протянула ему руку. Он приблизился ко мне. «Я зайду к вам». Я хотела было отказать ему, но он так пристально и настойчиво посмотрел мне прямо в глаза, что я смутилась. «Как хочешь», — покорно сказала я, и только тогда заметила, что говорю ему «ты». «Не бойся», — произнес он, по-своему истолковывая мое смущение. «У меня деньги есть. Я заплачу тебе вдвое больше, чем другие». «Деньги тут ни при чем», — ответила я. Лицо его странно изменилось, будто какое-то ужасное подозрение овладело им. Заметив это, я открыла дверь и поспешно добавила: «Я просто немного устала». Он последовал за мною. Очутившись в моей комнате, он начал раздеваться, аккуратными и точными движениями складывая одежду. Он осторожно снял с шеи шарф, свернул его и положил в карман плаща. Пиджак он повесил на спинку стула, а брюки сложил так, чтобы не помялись заглаженные стрелки. Ботинки он поставил под стул, а носки вложил внутрь. Одет он был во все новое, но без особого шика, хотя вещи на нем были прочные и добротные. Все это он проделывал молча, не слишком медленно и не слишком быстро, спокойно и педантично, не обращая на меня никакого внимания. А я тем временем разделась и легла. Если даже его и обуревало желание, то он не показывал этого. Разве что желваки на щеках, непрерывно ходившие под кожей, выдавали его волнение. Впрочем, раньше, когда Сон Цоньо и не думал обо мне, желваки все равно вздувались у него на скулах. Я очень люблю чистоту и порядок. Они, по моему мнению, свидетельствуют о соответствующих душевных качествах человека. Но аккуратность и педантичный Сон Цоньо в этот вечер пробудили во мне совсем иное чувство, нечто среднее между отвращением и ужасом. Вот так же тщательно, невольно подумала я, готовится к сложной операции хирург, или точит нож простой мясник, который собирается зарезать несчастного ягненка. И, лежа на постели, я чувствовала себя беззащитной и слабой, словно труп, который вот-вот начнут препарировать. Молчание и спокойствие Сон Цоньо смущали меня. Я не понимала, что он намерен со мной делать после того, как кончит раздеваться. Когда же он подошел к постели и крепко схватил меня за плечи обеими руками, будто хотел заставить лежать смирно, я невольно содрогнулась от ужаса. Он заметил это и процедил сквозь зубы. «Что с тобой?» «Ничего. Просто у тебя холодные руки», — ответила я. «Я тебе не нравлюсь, а?» — спросил он, все еще стоя возле кровати и держа меня за плечи. «Ты предпочитаешь мужчин, которые платят тебе, а?» При этих словах он вперил в меня свой поистине невыносимый взгляд. «Почему? Ты такой же мужчина, как все. И потом ты ведь сам сказал, что заплатишь мне вдвое больше», — ответила я. «Я понимаю», — сказал он. «Такие, как ты, любят богатых и благородных мужчин. А я вроде бы под стать тебе. Вам, уличным девкам, нравятся только сеньоры». В его тоне сквозила мрачная настойчивость человека, любящего затевать ссоры. И я вспомнила, как он оскорбил Джино, придравшись к какому-то пустяку. Тогда я подумала, что у него есть зуб против Джино. Но теперь понимала, что эти приступы вспыльчивости могут повториться в любую минуту. И тогда попробуй угадай, как вести себя с ним. Немного раздосадованная, я ответила: «Почему ты меня обижаешь? Я тебе уже сказала, что для меня все мужчины одинаковы». «Как бы не так. Ты бы тогда не состроила такой постной мины. Я тебе не нравлюсь, а?» «Но я тебе уже сказала». «Я тебе не нравлюсь», — повторил он. «Очень жаль, но ничего не поделаешь. Тебе придется быть со мной поласковей». «Оставь меня в покое!» — с внезапным раздражением закричала я. «Когда я был тебе нужен и помогал отделаться от твоего любовника, ты, небось, не возражала?» — продолжал он. «Но потом захотела прогнать меня, а я все-таки пришел. Ага, я тебе не нравлюсь». Я окончательно перепугалась. Его беспощадные слова, спокойный и безжалостный тон, пристальный взгляд его голубых, вдруг налившихся кровью глаз, все говорило о том, что он задумал что-то страшное. И слишком поздно я поняла, что остановить его так же невозможно, как задержать огромный камень, катящийся вниз по склону горы. Я постаралась оторвать его руки от своих плеч, а он продолжал. «А, Я тебе не нравлюсь. Когда я до тебя дотрагиваюсь, на твоем лице написано отвращение. Но сейчас, милочка, оно у тебя изменится. Он поднял руку и замахнулся, намереваясь дать мне пощечину. Я ожидала этого и попыталась прикрыться ладонью, но ему удалось сильно ударить меня сперва по одной щеке, а потом, когда я отвернулась, и по другой. Впервые в жизни меня бил мужчина, и, несмотря на то, что щеки мои горели от ударов, я испытывала не боль, а скорее удивление. Отняв руки от лица, я сказала: «Несчастный ты человек! Вот что я тебе скажу!» Казалось, мои слова поразили его в самое сердце. Он сел на край кровати и, ухватившись обеими руками за матрац, стал раскачиваться взад и вперед. Потом, не глядя на меня, произнес: «Все мы несчастные». А я ответила: «Какой храбрец выискался! Женщину ударил!» Внезапно мои глаза наполнились слезами, и я замолчала. Но плакала я не столько из-за пощечин, сколько от нервного потрясения. За сегодняшний вечер произошло множество неприятных и отвратительных событий. Я вспомнила Джина, растянувшегося в грязи. Вспомнила, что даже не взглянув на него, я спокойно ушла с Сонцонью, испытывая только одно желание — потрогать его необыкновенные бицепсы. И вдруг мной овладели угрызения совести, жалость к Джину, недовольство собою. Я поняла, что наказана за свою бесчувственность и глупость той самой рукой, которая покарала Джину. Тогда я одобрила насилие, а теперь оно обернулось против меня. Сквозь слезы я посмотрела на Сонцоню. Слегка ссутулившись, он сидел на краю постели. Кожа у него была белая и гладкая. Глядя на его руки, висевшие как плети, нельзя было догадаться, какая сила таится в них. Мне захотелось уничтожить ту пропасть, что разделяла нас. И я сказала: «Позволь спросить, почему ты избил меня?» «Уж очень у тебя была постная мина». Желваки на его щеках задвигались. Очевидно, он размышлял. Я понимала, что если хочу узнать его поближе, то должна прежде всего высказать все, что о нем думаю, ничего не скрывая. «Ты решил, что не нравишься мне, но ты ошибся», — ответила я. «Возможно». «Ты ошибся. На самом же деле неизвестно почему. Ты внушаешь мне страх. Вот отчего у меня такое лицо». Он резко обернулся и подозрительно посмотрел на меня, но тотчас же успокоился, и в голосе его послышались нотки самодовольства. «Я тебя напугал?» «Да». «И теперь ты все еще меня боишься?» «Нет, теперь хоть убей, мне все равно». Я говорила правду. В эту минуту я почти желала, чтобы он убил меня, потому что мне вдруг захотелось умереть. Но он сердито сказал: «Никто не собирается тебя убивать. И почему ты так меня испугалась?» «Откуда я знаю? Я просто боялась тебя. Такие вещи невозможно объяснить». «А Джина, ты боялась?» «С какой стати я стану его бояться?» «Почему же ты тогда боишься меня?» От его самодовольства не осталось и следа. Голос его вновь зазвучал мрачно и гневно. «Я тебя испугалась, потому что ты, по-моему, способен на все», — сказала я, желая его успокоить. Он ничего не ответил и какое-то время сидел задумавшись. Потом, обернувшись ко мне, спросил с угрозой в голосе: «Значит, теперь я должен одеться и уйти?» Я посмотрела на него. Он снова готов был разъяриться. И я поняла, что если откажу ему, то навлеку на себя новое, быть может, еще более страшное насилие. Поэтому я решила задержать его. Но я вспомнила его острый взгляд, и меня охватило отвращение при мысли, что его глаза снова вопьются в меня. Я тихо сказала: «Нет, если хочешь, можешь остаться. Но сперва погаси свет». Белокожий, невысокого роста, он был хорошо сложен. Даже короткая шея не портила общего впечатления. Он встал и направился на цыпочках к выключателю возле двери. Но я сразу же поняла, что совершила большую глупость, попросив его погасить свет. Ибо как только комната погрузилась во мрак, мной снова овладел тот непреодолимый ужас, от которого, как мне казалось, я уже успела избавиться. Я чувствовала себя так, будто в комнате находится не человек, а леопард или какой-то другой хищный зверь, и неизвестно, что он станет делать. Либо забьется в угол, либо набросится на меня и разорвет на куски. Между тем Сон Цоньо долго шарил в темноте, раздвигая стулья и стараясь добраться до кровати. И, вероятно, от страха мне казалось, что время тянется ужасно медленно. Казалось, что прошло несколько минут, пока он подошел ко мне, и когда я ощутила прикосновение его рук, меня снова бросило в дрожь. Я надеялась, что он ничего не заметит, но у него, как у животных, было очень острое чутье, и он сразу же спросил: «Ты все еще боишься?» Надо полагать, что возле меня в этой кромешной мгле стоял мой ангел-хранитель. По голосу Сон Цоньо я догадалась, что он занес надо мной кулак и в зависимости от моего ответа собирается ударить меня или отвести руку. Я поняла, он знает, что внушает страх, а ему хочется, чтобы его не боялись, а любили, как любят других мужчин. Но для достижения этой цели он не умел найти другого способа, кроме способа внушать новый и еще более сильный страх. Я протянула руку вперед, делая вид, что хочу обнять его за шею, и, дотронувшись до его правого плеча, я убедилась, как и предполагала, в том, что он занес руку вверх, готовясь со всего размаха ударить меня по лицу. Я поборола себя и сказала, стараясь придать своему голосу обычную мягкость и спокойную интонацию: «Нет, я просто озябла. Давай укроемся одеялом». «Так-то оно лучше», — отозвался он. Это слово «лучше», в котором еще слышались угрожающие нотки, подтвердило, что я боялась не зря. И пока он в полной темноте под одеялом обнимал меня, я пережила минуту острой тоски, одну из самых тяжелых в своей жизни. Страх сковывал мое тело, и я невольно вздрагивала и отстранялась от прикосновения его гладкого, скользкого, как у змеи, тела. Но одновременно я успокаивала себя. Глупо было в такой момент бояться его, и изо всех сил стремилась побороть это чувство и старалась вести себя с ним, как с человеком, которому отдаются по любви. Страх охватил не столько мое тело, которым я еще кое-как могла владеть, несмотря на все мое отвращение, но он, этот страх, проник в самую глубь, в мое лоно, которая, казалось, сомкнулась и с чувством ужаса отвергала его. Но, наконец, он овладел мной, и я испытала столь острое наслаждение, что не могла сдержать протяжного и жалобного крика, прозвучавшего в темноте так, будто с этим криком из меня вышла вся жизнь и осталось лишь бездыханное тело. Потом мы молча лежали в темноте. Я вскоре задремала. Мне мерещилось, что на меня навалилась какая-то тяжесть, будто Сон Цоньо, обхватив руками голые колени и уткнувшись в них лицом, взгромоздился на мою грудь, давил мне на горло всем костяком. Он сидел, упираясь ногами в мой живот. Я чувствовала, как он постепенно становился все тяжелее и тяжелее. Я металась во сне, стараясь сбросить с себя это бремя. Я задыхалась и пробовала закричать. Мой крик застрял в груди надолго, казалось, навечно. Потом мне все же удалось выдавить его из себя, и с громким стоном я проснулась. Лампа на тумбочке горела. Сон Цоньо, подперев голову ладонью, смотрел на меня. «Долго я спала?» — спросила я. «С полчаса», — процедил он сквозь зубы. Я бросила на него быстрый взгляд, в котором, наверное, еще был испуг от приснившегося кошмара, так как он странным тоном спросил, намереваясь, вероятно, продолжить наш разговор. «Ну, ты все еще боишься?» «Не знаю». «Если бы ты знала, кто я, — сказал он, — то ты испугалась бы еще больше». Все мужчины, удовлетворив желание, начинают говорить о себе, охотно изливают душу. Сон Цоньо, как видно, не представлял исключения из этого правила. Его голос теперь звучал совсем по-иному, мягко, почти нежно, но с оттенком тщеславия и самодовольства. Я снова страшно испугалась, и сердце начало бешено колотиться в груди, словно хотело выскочить. «Почему? Кто же ты?» — спросила я. Он посмотрел на меня молча, очевидно предвкушая эффект от своих дальнейших слов. «Я тот самый человек с улицы Палестро», — наконец произнес он медленно. «Вот кто я». Он не счел нужным объяснять, что именно произошло на улице Палестро, и на сей раз оказался прав в своем тщеславии. На этой улице в одном из домов на днях было совершено страшное преступление. О нем писали все газеты, и о нем болтали многие люди, охотники для такого рода сенсаций. Мама, которая большую часть дня проводила за чтением газет, разбирая по складам сообщения скандальной хроники, первая сказала мне об этом происшествии. В своей квартире был убит молодой ювелир. Он проживал там один. Предполагали, что страшным орудием, использованным убийцей, которым, как теперь мне стало известно, оказался Сон Цоньо, послужила тяжелая бронзовая пресс-папье. Полиция не обнаружила ни одной улики. Ювелир, по слухам, скупал краденые вещи и предполагали, что во время одной такой незаконной сделки, и это впоследствии подтвердилось, он был убит. Я часто замечала, что, услышав какую-нибудь удивительную или страшную новость, люди не могут сосредоточиться на мысли о ней, а их внимание привлекает какой-нибудь первый попавшийся на глаза предмет. Но и на этот предмет смотрят так, будто хотят проникнуть сквозь его внешнюю оболочку и увидеть нечто сокровенное, заключенное внутри его. Так случилось со мной и в тот вечер, когда Сон Цоньо сделал свое признание. Я лежала широко открытыми глазами, но все мысли у меня из головы разом улетучились. Это было похоже на то, как мгновенно опорожняется сосуд с жидкостью или мелким песком, когда у него неожиданно отваливается дно. И хотя я чувствовала себя опустошенной, я осознавала, что мое внимание распыляется на разные мелочи, а я пыталась заставить себя думать о главном, заполнить эту пустоту. Но к моему величайшему огорчению мне не удавалось это сделать. Взгляд мой остановился на руке Сон Цоньо, который лежал возле меня, опираясь локтем на подушку. Рука у него была белая, гладкая, полная. Ничто не говорило о его необыкновенных мускулах. Запястье тоже было белое и округлое, перехваченное кожаным ремешком, похожим на ремешок от часов. Но часов у Сон Цоньо не было. Этот черный засаленный ремешок, прикрывавший узкую полоску белого обнаженного тела, казалось, придавал что-то необычайное всему облику Сон Цоньо. Я вглядывалась в этот кожаный черный браслет. Он был похож на кольцо от наручников. И было в этом простом черном ремешке что-то страшное и вместе с тем притягательное. Как будто незатейливое украшение неожиданно открыло мне неукротимый характер жестокости Сон Цоньо.